Слой пурпурного пламени колыхался над поверхностью горной долины, только теперь он был заметно более слабым, чем в самом начале. Несмотря на это, высота прилегающих гор уже уменьшилась метров на 10, не меньше. Растительность, здания, валуны, все это исчезло, рассыпавшись невесомым пеплом. Судя по накалу огня, небесное пламя уйдет еще, по меньшей мере, на пару-тройку метров вглубь, прежде чем окончательно выдохнется. Словно невидимая бритва прошлась по горам, оголяя почерневшие породы. Некогда цветущий и величественный оплот дворца Иньюи растаял без следа. В то же время, в небесах над безжизненной долиной продолжалось ожесточенное сражение. «Не пытайтесь приблизиться к преподобному, он чрезвычайно силен в ближнем бою», — предупреждение падшего дьявола Цаюя прогремело в вышине. Заплатив суровую цену в виде жизни одного падшего 8 го испытания и 1 7 го, сюмаисты наконец обратили внимание на необычные способности ближнего боя Цинюя. После этого они начали использовать всевозможные заклинания, талисманы и даже летающие мечи, атакуя противника с почтительного расстояния. Вследствие этого две техники, сокрытые в кольце владыки черного пламени, для юноши стали практически бесполезными. В конце концов, поле небесного пламени и гравиполе имели достаточно небольшой радиус действия, и если враг держался за пределами этого радиуса, то подействовать на него эти техники не могли. В ближнем бою, полагаясь на поля и свою невероятную регенерацию, он оказался способен убить даже поддавшегося беспечности падшего 9-го испытания. Но даже более слабые противники могли доставить ему массу хлопот, если не теряли бдительности и держались на расстоянии. Вокруг него сейчас находилось столько падших дьяволов, что глаза разбегались. У Хауфэя и Хэйюя ситуация была получше, поскольку каждый из них владел странными техниками маневрирования, а громобой и черный стек, подаренные им дядюшкой Ланем, имели поистине пугающую прочность. Хауфэй даже сумел расколоть бессмертное оружие нижнего грейда ударом своего стека. Тем не менее, когда их двоих окружило больше десятка падших 7-го испытания, нападая совместно и используя формации, Хауфэй и Хэйюй оказались надежно связаны боем. «Ситуация не ахти», — сумрачно подумал Цинюй. «Как Фэйфэй, так и Хэйюй, оба лучше всего себя чувствуют в ближнем бою. Мы куда быстрее других экспертов нашего уровня силы, но это преимущество сходит на нет, когда приходится иметь дело с падшими 8-го испытания и выше. Если бы эти сюмаисты решили пойти ва-банк, то могли бы серьезно нас ранить. Может быть, они тянут время». Кусочки пазла сложились в голове юноши. Эти падшие дьяволы так яростно, но осторожно наседают на него лишь для того, чтобы Цинью полностью сосредоточился на сражении и не задумывался об общей картине. Вероятнее всего, они уже доложили о разрушении цитадели у Кунсюи и остальным. «Сражаться с Укунсюи, у меня лишь один элементальный кристалл высшего грейда. Если я использую все козыри, то определенно смогу убить Укунсюи, но что потом делать с преподобным Минлином? Похоже, пока что мне следует воздерживаться от необдуманных действий. Будем надеяться, что ситуация будет развиваться так, как я прогнозировал». Цинюй одним взглядом охватил все происходящее вокруг. «Фэйфэй, Сяхэй, приготовьтесь. Сейчас я отправлю вас в бессмертный дворец Цинюй. Шисинь, вы с братьями также не вздумайте сопротивляться», — передал он указания через святое чувство. Что касается чернильного целиня, то его он отправил туда еще в самом начале сражения, немало удивив этим нападавших. Заслышав слова брата, Хауфэй был вынужден признаться себе, что продолжать схватку не имеет смысла. Такими темпами его действительно скоро просто вымотают и захватят в плен. «Черт бы вас всех, отведай-ка дедушкиного стека, мерзавец!» Хауфэй решил воспользоваться последними мгновениями битвы, чтобы выложиться на полную. Его стек с неожиданной мощью обрушился на падшего 7-го испытания, со свистом пронзая воздух, наполненный хаотичными потоками энергии. Но его противник, даже не пытаясь заблокировать удар, тут же отлетел подальше. Все эти сюмаисты уже на собственной шкуре ощутили, что последнее дело с такими противниками — лезть в ближний бой. Атаки с расстояния куда более эффективный и безопасный способ их сдерживать. Внезапно, без какой-либо видимой на то причины, Цинюй издал яростные кличи и огромным фиолетовым шаром ринулся в сторону падших дьяволов, что наседали на Хауфэя и Хэйюя. Те поспешно прыснули в разные стороны, поскольку приближаться к преподобному небесному пламени означало лишь верную смерть. Даже сейчас они не имели представления о том, кем был их противник. Сейчас, Цинь Юй приблизился к братьям и усилием мысли отправил их прямиком в бессмертный дворец Цинь Юй. Когда окружившие их падшие дьяволы увидели, как пара врагов попросту растворилась в воздухе, они выпучили глаза от изумления. Стоит отметить, что все пространство вокруг поля боя было крайне нестабильным. Оно буквально бурлило от хаотических потоков энергии из-за количества и силы участников сражения. Использовать телепортацию в таких условиях означало смертный приговор. Между тем телепортация была единственным, что пришло им в голову при виде исчезновения Хаофэя и Хэйюя. Что касается Шисиня, Шибина и Шичжэня, то эта троица показала себя в этом бою очень достойно. Мистические глаза, сокрытые в телах сюяистов, покрыли их броней вечного льда, обладавшей непревзойденной защитой. Вдобавок, действуя сообща, мистические глаза были способны сформировать царство вечного льда. Кто бы ни угодил в пространство между братьями Ши, ощущал резкое снижение всех боевых показателей, скорости, атаки, защиты. В то же время сами львы вечного льда в таких благоприятных условиях были по-настоящему страшными противниками. С отменной защитой ледяной брони, усилением от царства вечного льда и невероятной пробивной способностью их бессмертных артефактов нижнего грейда, клинков игл, братья Ши за время сражения ухитрились заманить в ловушку 5 или 6 экспертов 7 го испытания и медленно запытать их до смерти. Впрочем, сами они тоже получили серьезные ранения в процессе. После слов Цинь Юя братья Ши без колебаний развеяли царство вечного льда. Как только они это сделали, юноша фиолетовым метеором метнулся уже в их сторону. «Ваша очередь», — приказал он зычным голосом. Львы вечного льда не оказали ни малейшего сопротивления притяжению дворца Цинь Юя и также растворились без следа. Этим троим тоже жить надоело. Падшие дьяволы застыли в шоке. Пространство вокруг было чересчур турбулентным. Тем не менее сначала двое противников решили покончить жизнь самоубийством пару секунд назад, применив телепортацию, а следом и эти трое. Это что, такой причудливый способ избежать плена? Этот преподобный небесный пламень, похоже, единственный из них, у кого в голове остались хотя бы крупицы разума, подумали Цаю и другие сюмаисты, мысленно покачав головой. Не дайте преподобному сбежать. Если сеньоры не увидят виновников катастрофы по возвращении, нам точно конец, передал Цаю и своим собратьям через дьявольское чувство. В тот же миг вся свора сюмаистов пустила в ход весь свой арсенал заклинаний и одноразовых талисманов. Однако у Цинь Юя, разумеется, не было желания с ними сражаться. Спрятав своих спутников, он тут же метнулся вертикально вниз. Было очевидно, что он пытается сбежать. Падшие дьяволы не собирались его так просто отпускать, но держались на почтительном расстоянии, пометуя о его смертоносных техниках в ближнем бою. В самый разгар этой короткой погони это и случилось. Давящая, лишающая способности связно мыслить аура внезапно накрыла все вокруг. Где преподобный небесный пламень? Глубокий голос, вибрирующий от ярости, прогремел в вышине. Одновременно с этим небеса начало на глазах заволакивать тучами алыми тучами. Тяжелый смрад крови и агонии заставил едва учуявшего его Цинь Юя ощутить, будто он гниет изнутри. Дело дрянь, с таким количеством кровавых облаков этот новоприбывший, вероятно, никто иной, как легендарный падший дьявол Кун Сюэ. Если он до меня доберется, то сбежать мне уже не удастся. Одного лишь дуновения ауры юноши хватило, чтобы в полной мере осознать тщетность какого-либо противостояния. Пропасть между ними была слишком велика. Падший дьявол Цаю мгновенно сориентировался и почтительно доложил через дьявольское чувство. Лорд Кун Сюэ, этот человек, пытающийся сбежать, и есть преподобный небесный пламень. Передача сообщения заняла лишь долю секунды, так что внимание у Кун Сюэ мгновенно сфокусировалось на Цинь Юе. Сбежать? Каков наглец! У Кун Сюэ повелительным жестом взмахнул рукавом. Алый луч быстрее молнии выстрелил в направлении Цинь Юя. Его скорость была воистину невообразима. Цинь Юй обладал великолепной реакцией, но алый луч настиг его в мгновение ока и пронзил насквозь. У Кун Сюэ позволил себе уверенную усмешку, его глаза вспыхнули жаждой крови. В следующую секунду из кончиков всех его 10 пальцев одновременно выстрелили такие же алые лучи. 8 из них заставили пространство вокруг Цинь Юя яростно содрогаться, а еще 2 довершили дело, пронзив юношу. У Кун Сюэ был уверен, что этой атаки было более чем достаточно, чтобы наверняка убить преподобного. Цинь Юй, словно сломанный воздушный змей, падал вниз, безвольно раскинув руки. Пространство вокруг юноши по-прежнему находилось во власти энергетических возмущений. Старший брат у Кунсюэ, где он? В воздухе появился огненный дьявол. Следом начали один за другим материализоваться падшие сопровождения. Расстояние было небольшим, так что отстали они от у Кунсюэ совсем ненамного. Уже мертв, его тело вон те, сюмаист уверенно ткнул пальцем в то место, куда упало тело Циньюэ, но вдруг осекся. В том месте было совершенно пусто. У Кунсюэ озадаченно нахмурился. Как этот мертвец мог куда-то исчезнуть? Тут же подал голос Цаюй. Лорд У Кунсюэ, я не отрывал глаз от преподобного небесного пламени. Он рухнул на землю после вашей атаки, но затем его тело дрогнуло и исчезло. Исчезло? При таких колебаниях в пространстве телепортация его бы точно убила. Вне всяких сомнений, он пытается спрятаться, но его потуги тщетны перед моим дьявольским чувством. У Кунсюэ издал холодный смешок. Дьявольское чувство начало стремительно распространяться во все стороны. Он был падшим 12 го испытания и мог накрыть своим восприятием громадную площадь. Невозможно, чтобы кто-то успел выбраться за пределы его дьявольского чувства за такое короткое время. Никого. Потрясенно выдохнул он в следующую секунду. Он снова обшарил все вокруг, но результат остался прежним. Преподобный небесный пламень неожиданно испарился прямо на глазах у сильнейшего представителя школы Сюма на Тынлуне. У Кунсюэ просто не знал, что недалеко от того места, где приземлилось тело Циньюэ, среди золы и оплавленных камней притаился еще один камешек, которого раньше здесь не было. Несмотря на свою неказистую внешность, этот камешек был бессмертным дворцом Циньюэ, внутри дворца Циньюэ. Вот это силища, при мысли о том, что только что произошло, Циньюэ пробрала запоздалая дрожь. Если бы он не сделал все возможное, чтобы в последний момент дернуться в сторону, то последний алый луч, вероятнее всего, пронзил бы его Даньтянь. Юноше не хотелось даже думать о том, что бы в таком случае произошло с планетой в этом загадочном пространстве. Что касается физических повреждений его тела, то они уже благополучно затянулись. «Ты как, старший брат?» К нему подскочили Хао Фэй, Хэй Ю и остальные. Циньюэ с мрачным видом отмахнулся. «Со мной все в порядке, но теперь мы на какое-то время заперты здесь, поскольку высшие эксперты сюмаистов уже вернулись. На нас всех с лихвой хватит одного лишь у Кунсюэ, а там еще целая когорта падших 10 го и 11 го испытаний. Любой из них для нас представляет огромную опасность». Том 11, глава 8. Собрат таист небесной пламени впрямь нечто. Хао Фэй потер подбородок и глубокомысленно нахмурился. «ХММ, тут ты прав, этот у Кунсюэ и впрямь силен. В конце концов, он падший дьявол 12 го испытания, да и вернулся он не один, его свита нам также не по зубам. Эх, похоже, веселье закончилось, мы больше не сможем порезвиться с этими обычными падшими дьяволами». Немного помолчав, он вдруг беспечно рассмеялся. «Старший брат, чего тут думать, давай пока немного расслабимся в бессмертном дворце Циньюэ». Ограничительные заклинания на него накладывал сам бессмертный император Ниян. «Как может какой-то там падший 12 го испытания нас обнаружить? Я не верю, что этот дьяволенок у Кунсюэ сможет что-то почувствовать, даже если будет использовать свое дьявольское чувство дни и ночи напролет». Циньюэ глянул на него со слабой усмешкой. «Немного расслабимся? Нет, нам нужно будет покинуть это место к ночи». «К ночи? К чему такая срочность?» С сомнением поднял брови Хао Фэй. «Ты хочешь снова поработать поджигателем, старший брат?» Проницательно посмотрел на юношу Хэй Юй. «Хех, только Ся Хэй меня по-настоящему понимает», — засмеялся Циньюэ в ответ. Глаза Хэй Юя, услышавшего подтверждение своих догадок, засверкали. Хао Фэй тем временем немного поразмыслил и тоже осознал, о чем речь. Он с горящими глазами уставился на Циньюэ. «Старший брат, ты такой беспощадный». Юноша на это ответил бесстрастной улыбкой. «Беспощадный, жестокий, это не было проявлением жестокости». Хао Фэй не был членом клана Цинь, поэтому не мог знать, какое значение клан имеет для Циньюэ. Еще в детстве он осознал, насколько тяжелую ношу ответственности несет на своих плечах его отец, как глава клана Цинь. Вся его жизнь была отдана ради процветания клана Цинь. И именно на Циньюэ, по большей части, лежала вина за произошедшую в этот раз трагедию. У Кунсюэ, преподобный Минлян, взгляд юноши подернулся льдом. Младшие поколения клана – это его фундамент, а они, не моргнув глазом, истребили более 90% моих соклановцев. Они даже не обратили внимания на то, какую резню устроили. Что ж, я позволю вам осознать, насколько тяжкие последствия могут повлечь за собой ваши действия. Небесное пламя, бушевавшее на горном хребте Иньюи, уже полностью угасло. Долина и окружающие ее горы превратились в бескрайний черный мир обугленного камня. В небесах над хребтом Иньюи парил Укун Сюэ, с хмурым видом взиравший на эту мрачную картину. А внизу большая группа падших дьяволов тщательно прочесывала местность, копошась в обгоревших обломках. Разумеется, целью их поисков было бесконечно важное и бесценное сокровище, ради которого Укун Сюэ и пришлось покинуть армию сюмаистов, диаграмма раскола небес. Однако все их усилия на протяжении последних двух часов пока что ничем не увенчались. Диаграммы раскола небес были артефактами, изготовленными лично бессмертным императором Нияном. Аура этих сокровищ в обычных условиях была настолько глубоко укрыта, что даже когда Цинь Юй вместе с другими экспертами оказался в башне сокровищницы замка Девяти Мечей, ни один не почувствовал ничего необычного, даже глядя на эти картины в упор. В том числе поэтому Укун Сюэ приказал падшим дьяволам лично прочесывать руины, не полагаясь на дьявольское чувство. «Милорд, несколько сотен падших дьяволов уже потратили так много времени на поиски, но не обнаружили и намека на диаграмму раскола небес. Не могла ли она сгореть?» – нерешительно спросил Пэй Янь, паривший сбоку от Укун Сюэ. «Почему бы тебе не воспользоваться головой?» – холодно глянул на него тот. «Что, по-твоему, за сокровище эта диаграмма раскола небес? Каким образом ей могло бы навредить небесное пламя? Я хранил диаграмму у себя какое-то время, так что неплохо ее изучил. Что меня сейчас беспокоит больше всего, так это что Сюйхэй, падший дьявол, которому я поручил хранить диаграмму, сгорел в огне, а артефакт был похищен этим преподобным небесным пламенем. Это было бы худшим сценарием». Задумчивое выражение лица Пэй Яня немного прояснилось. «Ох, и правда, было бы ужасно, если бы оказалось, что этот преподобный случайно обнаружил диаграмму после смерти ее хранителя. Не забивай себе голову», — мрачно проговорил Укун Сюэ. «Что касается преподобного, то мы сейчас даже не знаем, как и куда он сбежал. Но прежде чем его искать, необходимо окончательно прояснить одну вещь». «И какую?» – спросил Пэй Янь. «Найдите друзей или соучеников Сюйхэя и выясните, нет ли у кого его таблички души. Одного взгляда на эту табличку будет достаточно, чтобы понять, жив он еще или нет. Если он жив, то, вероятнее всего, диаграмма раскола небес по-прежнему при нем. Если же мертв, а эти падшие дьяволы внизу так ничего и не найдут, то это будет означать, что диаграмма почти наверняка в руках преподобного небесного пламня». Когда Укун Сюэ произнес последние слова, его лицо скривилось еще больше. Этот таинственный преподобный небесный пламень ускользнул прямо у него из-под носа, и, более того, причиной стала его собственная беспечность. Если диаграмма раскола небес действительно попала в руки этого неведомого эксперта, то вся ответственность ляжет на плечи Укун Сюэ. «Преподобный небесный пламень вовсе не показался мне особенно сильным, но он каким-то образом способен испускать невероятное количество внутреннего пламени за короткий срок», — Укун Сюэ про себя утомленно вздохнул. «Даже представить себе сложно, сколько небесного пламени должно было потребоваться, чтобы выжечь такой слой поверхности горного хребта Иньюи». Затем сюмаист вспомнил, как этот преподобный внезапно исчез сразу после того, как получил урон от его рук, и озадаченно нахмурился. Быть может, этот эксперт только прикидывался овечкой, притворялся слабым, а сам преследовал лишь одну цель – использовать конфликт между нами и сюсинистами, чтобы порыбачить в мутных водах. В этот момент его размышления прервал Пэй Янь, который связывался с миледи Лянь Юэ, сопровождавшей армию падших дьяволов от горы Цинсюэ. «Лорд Укун Сюэ», — взволнованно проговорил он с нотками радости в голосе. «Лорд Укун Сюэ, я только что поведал миледи обо всем, что здесь произошло. Она уже нашла грандмастера того падшего дьявола Сюйхэя и выяснила, что Сюйхэй определенно еще жив». «Жив?» — Укун Сюэ незаметно выдохнул с облегчением. Затем поспешно спросил: «Тогда, возможно, наставники Сюйхэя знают, где именно он сейчас?» «Этого они не знают. Все эксперты школы Сюйхэя пытались с ним связаться, но послание просто не проходит. Похоже, он по какой-то причине не может использовать передатчик». Лицо Пэй Яня омрачилось сомнениями. «Разве здесь существуют места, которые блокируют передатчики?» «Естественно, такие есть», — Укун Сюэ расслабленно улыбнулся. «Некоторые тайные убежища или бессмертные дворцы полностью изолированы от внешнего мира. Ни один передатчик не будет работать в таком месте. У Кун Сюй мрачно подумал про себя. Вся эта история с нападением и небесным пламенем заняла совсем немного времени, но результаты. Теперь я не могу даже обнаружить ауру Сюйхэ. Я понятия не имею, где он может быть. Его мысли сами собой перескочили на виновника этой катастрофы. Преподобный небесный пламень, ты действительно меня разозлил на этот раз. В глазах эксперта вспыхнули алые огоньки. Долгое время спустя, в какой-то момент по поверхности обугленного хребта Иньюи прокатилась дрожь, что-то затрещало. Внезапно вершина одной из гор с грохотом раскололась надвое, выпуская наружу силуэт громадного меча. Этот полупрозрачный силуэт достигал нескольких десятков метров в длину и 2-3 метра в ширину. А если присмотреться, то внутри проекции меча можно было заметить чью-то фигуру. При виде этой внезапно появившейся фигуры Кун Сюй округлил глаза и воскликнул: «Сюйхэй, падший дьявол, который только что вырвался из недр хребта Иньюи, оказался никем иным, как Сюйхэем, временным хранителем диаграммы раскола небес». Проекция гигантского меча начала постепенно таять, выставляя на всеобщее обозрение укрытого в ней человека. Это был весьма юный на вид, по-детски пухловатый сюмаист. Лорд Кун Сюй, Сюйхэй подлетел к эксперту с облегчением и радостью на лице. «Наконец-то я смог вас снова увидеть. Милорд, еще совсем недавно здесь все, от земли до небес, было заполнено небесным пламенем. Я так переживал. Где диаграмма раскола небес?» Без обиняков спросил Кун Сюй. Это было единственное, что его сейчас волновало. Падший дьявол Сюйхэй тут же ответил: «С ней все в порядке. Я понимал, что эта вещь не должна попасть в руки к врагам, даже если за это придется поплатиться своей жизнью. Я с самого начала хотел укрыться в недрах горного хребта при помощи техники побега, но дворец Иньюи опутывает множество ограничительных заклинаний, так что моя техника просто не сработала». У Кун Сюй лишь покачал головой, не зная, то ли плакать, то ли смеяться. Эти ограничительные заклинания, по идее, должны были служить делу защиты дворца. Из-за них почти враги не могли внезапно объявляться на территории хребта и нападать, используя элемент неожиданности. Но когда на дворец Иньюи обрушилось море небесного пламени, огромное количество падших дьяволов были сожжены заживо, поскольку просто не могли укрыться под толщей камня. Небо и земля были заполнены небесным пламенем, так что гостям и ученикам дворца Иньюи было просто некуда деваться. Если уйти под землю было невозможно, то им оставалось лишь бесславно сгинуть в огне. «Так как ты умудрился проникнуть под землю?» — с улыбкой спросил у Кун Сюя. Волна ужаса прокатилась по лицу Сюйхэя. «Сеньор, в конце концов, я...» «В конце концов, ты привязал диаграмму своей кровью, верно?» В голосе у Кун Сюя прорезался металл. Сюйхэй повалился на колени. «Лорд у Кун Сюя, изначально у меня этого и в мыслях не было, но эта диаграмма раскола небес была так важна для вас, а с небес сплошным потоком обрушивалось небесное пламя. Я должен был любой ценой не дать артефакту попасть в руки врага, поэтому мне пришлось. Я персонализировал диаграмму и использовал защитную функцию энергии меча раскола небес». У Кун Сюя холодно хмыкнул. «Энергия меча раскола небес была оставлена в диаграмме бессмертным императором. Тебе повезло прикоснуться к такому удивительному виду энергии». Сюйхэй почтительно отозвался. «Эта энергия меча и в самом деле была невероятна. Она защитила меня даже от прямого попадания небесного пламени. А затем она с легкостью проникла сквозь все ограничительные заклинания, позволив мне укрыться в самых недрах этой горы». Что было дальше, у Кун Сюй знал и сам. Сюйхэй просто прятался в горе до настоящего момента. В действительности, эксперт испытал немалое потрясение. Эта энергия меча раскола небес и впрямь поражает. Этот паренек так слаб, однако после активации защитной функции диаграммы все его тело, судя по всему, было полностью изолировано от внешнего мира. Даже мое дьявольское чувство не смогло обнаружить и намека на его ауру. Неужели энергия меча раскола небес обладает не только защитными свойствами, но и способна полностью скрывать ауру владельца? Его догадка была верна. Когда энергия меча раскола небес окружала владельца артефакта, его аура полностью блокировалась для обнаружения во внешнем мире. Это было одно из удивительных свойств искусства меча раскола небес бессмертного императора Нияна. «Хорошо, передай диаграмму раскола небес мне. Теперь, когда твоя личность вскрылась, ты не подходишь для ее хранения», — бесстрастно проговорил у Кун Сюя. Сюйхэй подавил тайное нежелание расставаться с удивительным артефактом. Эта диаграмма пришлась ему очень по душе, Особенно поразительные свойства энергии меча раскола небес, однако у Кун Сюэ он боялся куда больше. Поэтому он тут же удалил привязку кровью между собой и артефактом и со всем почтением преподнес диаграмму у Кун Сюэ. Вернув, наконец, бесценную картину, у Кун Сюэ почувствовал себя намного спокойнее. Хаэм, в следующий момент его разгладившееся было лицо снова приняло хмурое выражение. На его ладони возник небольшой предмет, похожий на передатчик. Старший брат у Кун Сюэ, судя по всему, армия падших дьяволов во главе с Миледи Лянь Юэ, несет потери, обеспокоенно проговорил подлетевший к нему огненный дьявол. Он получил сообщение от Миледи сразу же после у Кун Сюэ. Содержание посланий было простым. После того, как у Кун Сюэ, огненный дьявол и некоторые другие эксперты покинули лагерь падших дьяволов, Миледи Лянь Юэ собрала армию и выдвинулась им вслед, покинув гору Цин Сюэ. Однако преподобный Мин Лян, судя по всему, также прознал о том, что случилось во дворце Иньюэ, поэтому он воспользовался этой возможностью, чтобы вывести армию падших бессмертных из-под купола иллюзорной формации десяти преобразования и броситься в погоню. Между преследуемой и преследующей армиями начали раз за разом вспыхивать стычки и столкновения, и битвы эти являли собой разительный контраст с предыдущим масштабным сражением, поскольку теперь армия падших дьяволов была в явно невыгодном положении. Неудивительно, ведь больше половины падших дьяволов 11 го и 12 го испытаний покинули армию, чтобы как можно скорее добраться до горного хребта Иньюэ. В результате сильнейшим экспертам среди сюсинистов было попросту нечего опасаться. Они действовали чрезвычайно дерзко и агрессивно, особенно преподобный Мин Лян, для которого среди этих десятков тысяч сюмаистов не осталось ни одного достойного противника. Прижатая к стенке Миледи Лянь Юэ была вынуждена послать зов о помощи у Кун Сюэ. «Слушайте все, диаграмма раскола небес найдена, так что наша миссия здесь завершена, но без нас боеспособность армии падших дьяволов резко уменьшилась, и сейчас их окружают и безжалостно атакуют сюсинисты, поэтому вы все должны немедленно вернуться на поле боя так быстро, как только сможете». У Кун Сюэ без промедления отдал приказ всем вокруг с помощью дьявольского чувства. Сразу же после этого он, огненный дьявол, Пэй Янь и другие эксперты растворились в воздухе, воспользовавшись телепортацией. Бои между падшими бессмертными и падшими дьяволами велись на протяжении нескольких сотен тысяч ли на всем пути от горы Цин Сюэ до горного хребта Иньюэ. Более 10 тысяч падших уже были убиты или надолго выведены из строя. Сражение двух армий оставило после себя обезображенный шрам на лике земли и унесло жизни десятков тысяч непричастных сючжинистов, а уж число жертв среди простых смертных и вовсе измерялось десятками миллионов. Это было словно гигантский шторм, заполненный взрывами и вспышками молнии и поглощавший все на своем пути. Он оставлял после себя лишь хаос и реки крови. «Ку-ху-ху, Лянь Юэ, сегодня я позволю вам, жалким падшим дьяволам, узнать, насколько страшны могут быть сюсинисты», — громыхнул голос Минлина из сгустка света, похожего на ослепительное солнце. На этом поле боя он был попросту непобедимой сущностью. Его присутствие взвинчивало боевой дух армии падших бессмертных до предела. Еще бы, ведь их предводитель без особого труда мог расправиться даже с самым могущественным экспертом противной стороны. Ухэй был единственным падшим дьяволом, который мог хоть как-то защищаться от его атак. «Мин Лян, не лопни от спеси!» Громогласный крик, в котором ощущалась клокочущая ярость, прервал хохот преподобного. Этот крик разлетелся по всему полю боя в мгновение ока, а ведь оно простиралось на несколько тысяч ли. В то же время в воздухе вдруг повис ужасающий смрад свежей крови, а из-за горизонта выстрелил мощный луч кроваво-красного цвета. Его целью был никто иной, как преподобный Мин Лян. Вслед за первым сгустком света с небольшим отставанием следовала целая плеяда менее ярких комет. Лорд У Кун Сюэ вернулся. Это лорд У Кун Сюэ. Боеспособности боевой дух армии падших дьяволов скачком возросли. Хэймэф. Недовольно хмыкнул преподобный Мин Лян. Его тело превратилось в ослепительно сверкающий луч света, который метнулся навстречу кровавой комете. Бесчисленные падшие эксперты могли различить лишь хаотичную пляску белого и алого, когда два сгустка света столкнулись. Они переплетались и расходились, заполняя все пространство вокруг мириадами взрывов. Ни один из падших не рисковал приближаться к месту схватки суперэкспертов ближе, чем на 10 ли. Такая мощь, Ухэй невольно сузил глаза, наблюдая. Он мог понять, что преподобные Минлян и Укун Сюэнь вкладывают слишком много сил в свои атаки. Контроль этих экспертов над своей энергией был невообразим. Только благодаря этому в пространстве вокруг них до сих пор не наблюдалось никаких разрывов. Некоторое время спустя, два сгустка света разлетелись и замерли на некотором расстоянии друг от друга. Кроваво-красный метеор превратился в сильнейшего эксперта со стороны Сюма, Укун Сюэ, облаченного в алые одежды. Белая комета превратилась в сильнейшего эксперта Сюсянь, преподобного Минлина, облаченного в бледно-голубые шелка. Цинь Юй незаметно соткался из воздуха в отдаленном горном лесу близ горного хребта Иньюэ. Если я правильно представляю происходящее, то такое громкое происшествие во дворце Иньюэ не могло остаться незамеченным осведомителями преподобного Минлина. Он также должен был осознать, что часть экспертов со стороны падших дьяволов отделилась от армии и вернулась сюда. Если он не воспользовался этой возможностью, чтобы как следует проредить армию сюмаистов, то он полный идиот. Цинь Юй глянул на опустевшие черные склоны гор Иньюэ. На его лице заиграла слабая улыбка. Затем под его ногами возник бессмертный меч среднего грейда, и юноша на максимальной скорости устремился в сторону горы Цинсюй. Все разыгрывалось как по нотам. Пролетев какое-то время, юноша увидел на горизонте сражающихся падших экспертов и тут же свернул, огибая место сражения по широкой дуге. Разошлись не на шутку. Интересно, сколько падших уже погибло? Цинь Юй пролетел уже, по меньшей мере, 100 000 ли, и все это время его взгляд с удивлением натыкался на лужи крови и оторванные конечности. Большинство погибших, скорее всего, были обычными смертными, но и падших дьяволов должно было полечь немало. Преподобный Минлян и правда не знает пощады. Он преследовал этих сюмаистов на протяжении нескольких сотен тысяч ли. Что ж, повеселился ты на славу, надо полагать, но, чем выше взлетишь, тем дольше падать. Пора немного привести тебя в чувство. В скором времени Цинь Юй добрался до горы Цинсюй. Армия падших бессмертных уже покинула это место, отправившись в погоню за сюмаистами. Ученики храма Цинсюй тем временем начали приводить в порядок школу и расчищать завалы за пределами иллюзорной формации 10 преобразований. По сравнению с дворцом Иньюэ, храм Цинсюй отделался малой кровью. Элитные ученики школы и большинство экспертов загодя спрятались под куполом иллюзорной формации, поэтому потери храма были незначительными. Гора Цинсюй была похожа на разбуженный улей. Множество сючженистов носились по склонам, с легкостью поднимая огромные валуны и куски стен, в то время как кое-где уже даже начали возводить новые строения. «Брат-наставник, эти падшие дьяволы хуже саранчи. Зачем было уничтожать столько зданий? А раньше здесь было так красиво и живописно. Всех этих мерзавцев сюмаистов давно нужно было уничтожить», посетовал один из учеников храма Цинсюй, обращаясь к своему сеньору. Тот надменно фыркнул в ответ. «Преподобный Минлян из нашего храма Цинсюй уже лично повел несколько десятков тысяч падших бессмертных, чтобы воздать этим отродьям по заслугам. Они уничтожат крупнейшие школы Сюма, а после этого придет наш черед. Мы сотрем оставшиеся школы Сюма с лица материка». Храм Цинсюй всегда был ведущей школой сюсинистов на континенте. Его ученики часто помыкали учениками других школ, но в этот раз штаб-квартира храма была практически уничтожена другими людьми. Всех выживших учеников переполняли возмущение и злость. «Брат-наставник, что это там? Пурпурное пламя?» Младший ученик задрал голову, разглядывая вереницу огненных шаров, которые стремительно приближались откуда-то сверху. Его старший товарищ тоже застыл в недоумении. «Ох, это же небесное пламя!» В следующую секунду его лицо посерело. Практически в этот же миг первые сгустки пурпурного пламени обрушились на землю. Более 100 огромных огненных сфер врезались в склоны горы Цинсюй одновременно в разных местах. За короткое время все пространство над горой оказалось заполнено ревущим пурпурным огнем, который полностью скрыл под собой храм Цинсюй. Падшие дьяволы и падшие бессмертные, наконец, осознали бесперспективность сражения и заключили перемирие, что, впрочем, не мешало сильнейшим их представителям отпускать колкости в адрес друг друга. Откуда взялся этот преподобный небесный пламень, а, Минлян? Он уничтожил штаб-квартиру моей школы и спалил половину горного хребта Иньюэ, хмуро проговорила миледи Лянь Юэ. Ха-ха, этот преподобный, один из могущественных экспертов, сражающихся на нашей стороне. Путь Сюсянь – это путь искоренения зла и поддержания справедливости. Собрат-таист Небесный Пламень полностью оправдал наши ожидания, как падший бессмертный, С оттенком самодовольства ответил преподобный Минлян. Когда преподобный в небесном дворце получил известие от обычных сюсинистов о том, что горный хребет Иньюи был полностью выжжен небесным пламенем, он пришел в восторг. Он тут же понял, что это их шанс перехватить инициативу в этом конфликте. Кем бы ни был этот таинственный преподобный небесный пламень, Минлян был ему безмерно признателен. Искоренение зла и поддержание справедливости, вот как. Но ваш храм Цинсюй, беда, брат-наставник, произошло кое-что ужасное. Стоявший рядом преподобный Миншань вдруг с побледневшим лицом уставился на свой передатчик. Тем временем еще одно сообщение пришло и миледи Лянь Юэ. В конце концов, у нее тоже хватало осведомителей в окрестностях горы Цинсюй. Как только она прочитала сообщение, ее глаза округлились от изумления. Помолчав секунду, она перевела взгляд на преподобного Минлина и вдруг зашлась в приступе неконтролируемого смеха. Ахаха, искоренение зла, поддержание справедливости. Что за талантливый последователь пути Сюсянь? Ох, собрат таист небесной пламени впрямь нечто. На него можно положиться. Как же так вышло, что гору Цинсюй постигла та же участь, что и хребет Иньюи? Том 11. Глава 9. Башня в небесах. Насмешливый тон миледи Лянь Юэ заставил лицо преподобного Минлина потемнеть. В считанные мгновения назад он сам благосклонно называл преподобного небесного пламня собратом-таистом и во всеуслышание восхищался его принципами, а в следующий момент выясняется, что огненная катастрофа уже обрушилась и на гору Цинсюй. У Минлина просто в голове не укладывалось, что его школу могло постигнуть такое несчастье. Я даже не знаю, что и сказать, Минлян, разве не ты только что говорил, что этот преподобный как будто бы на стороне сюсинистов? И как так вышло, что теперь гора Цинсюй тоже пылает небесным пламенем? Неужели и на нашей стороне появился падший дьявол, также способный испускать огромное количество небесного пламени? Заинтересованно протянул Лу Кунсюэ. Преподобный Минлян потерял лицо. Это было невыносимо. Хуже того, он опозорился перед лицом бесчисленной армии падших бессмертных. Преподобный небесный пламень, ХМФ, как после случившегося он может быть достоин зваться преподобным? Ядовито отозвался Минлян. Поначалу я полагал, что он падший бессмертный, но, вероятнее всего, это один из вас, сюмаистов. Падшие дьяволы нередко устраивают резню между собой, верно? Ничего удивительного, что этот лорд-дьявол небесный пламень уничтожил дворец Иньюэ. Несколькими словами преподобный Минлян записал Циньюэ в лагерь последователей Сюма. Чушь собачья, презрительно фыркнул Лу Кунсюэ. Этот поджигатель осмелился спалить весь горный хребет Иньюэ, как он может быть сюмаистом? Ни падшие бессмертные, ни падшие дьяволы не признают его за своего. Этот человек и в самом деле само зло, засмеялся Ухэй. Они с Лу Кунсюэ были независимыми падшими дьяволы, не принадлежащими к школам Сюма континента Тынлун, поэтому жизнь и смерть падших дьяволов и бессмертных в этой войне их не слишком беспокоили. Было бы неверно называть его как преподобным, так и лордом-дьяволом, поэтому назовем его лордом небесного пламени пока что. Но я хотел кое о чем спросить, преподобный Минлян. Когда мы осаждали гору Цинсюй, большинство учеников твоего храма укрылось под иллюзорной формацией 10 преобразований, верно? А после нашего ухода, все твои элитные ученики покинули небесный дворец? Если да, то под огненным дождем, что обрушил на гору Цинсюй лорд небесного пламени, эти ученики твоей школы. Ухэй не закончил фразу, многозначительно усмехнувшись. Как только преподобный Минлян подумал об этих элитных учениках храма Цинсюй, в его душе поселилась тревога. Эти ученики были будущим его школы. Если никого из них не останется в живых, то он сам, вероятно, войдет в историю храма, как величайший грешник на все времена. Минлян, у тебя школа горит, почему ты до сих здесь? С издевательским смешком спросил огненный двол. Преподобный нахмурил брови. Вернуться? Разумеется, он хотел вернуться и растерзать того мерзавца, что посмел наслать небесное пламя на стены его школы. Но разве спустит ему такое все эти падшие дьяволы, такие как Лу Кунсюэ, Ухэй, огненный дьявол и миледи Лянь Юэ? Полагаю, если я отправлюсь туда, вы тут же затеете тут резню, верно? Холодно хмыкнул преподобный. Лу Кунсюэ широко улыбнулся. Чудесная догадка. Именно это я и собираюсь сделать. Сам посуди, когда наша база в горах Иньюэ подверглась нападению этого лорда небесного пламени, я также поспешил с несколькими экспертами к месту событий. И разве не ты поспешил воспользоваться этой возможностью, чтобы напасть на мою армию? а потом гнал их сотни тысяч ли без остановки. Это называется обмен любезностями. Ты воспользовался случаем, но если сейчас покинешь свою армию, то мы также будем гнать ее сотни тысяч ли, нисколько не скрываясь, пояснил он. Он четко и ясно объявил о своей позиции. Но если Мин Лян не вернется, то ему останется лишь смириться со смертью всех учеников храма Цин Сюй, сожженных заживо небесным пламенем. «Брат-наставник», — обратился к нему в этот момент Мин Шань через святое чувство. «Брат-наставник, подумайте о своем высоком статусе. Вы не только сильнейший эксперт армии падших бессмертных, но и наш лидер. Если вы сейчас покинете армию, то У Кун Сюй сможет делать все, что ему заблагорассудится, а боевой дух наших воинов резко упадет. Поэтому вам нельзя сейчас уходить ни в коем случае». Преподобный Мин Шань сделал паузу и рассудительно продолжил. «Однако это могу сделать я. Я возьму с собой несколько падших бессмертных 10 го испытания и вернусь в храм Цин Сюй. Полагаю, этого будет достаточно, чтобы спасти некоторых учеников». Он отдавал себе отчет в том, что к настоящему моменту большинство учеников храма уже были мертвы. Как-никак, это было небесное пламя. Этого пламени боятся даже рядовые падшие бессмертные. Какими бы элитными ни были ученики храма Цин Сюй, большинство из них достигли лишь ступени Юаньин или Дун Сюй. Для сюйчжинистов такого уровня одно касание небесного пламени было фатальным. Судя по донесению, вся гора Цин Сюй сейчас была охвачена огнем. Следовательно, вряд ли многим ученикам удалось спастись. «Я полагаюсь на тебя, младший брат». У преподобного Мин Лина не было другого выбора, кроме как поручить спасение выживших учеников своему младшему товарищу. «Однако запомни, если ты заметишь этого лорда небесного пламени, убей или схвати его любой ценой. Этот человек практически уничтожил штаб-квартиру храма Цин Сюй. Если он не умрет, я до конца моих дней не смогу спать спокойно». В глазах преподобного Мин Лина вспыхнула клокочущая ярость. «Не волнуйся, брат-наставник, даже если бы ты ничего не сказал, я бы убил его, как только увидел». Сердце преподобного Мин Шэня также было наполнено ненавистью. После этого он незаметно вернулся в лагерь армии падших бессмертных, а затем телепортировался в сопровождении нескольких экспертов 10 го испытания. На вершине небольшой горы неподалеку от того места, где еще недавно бушевало сражение между армиями падших, стояли четыре фигуры. Это были эксперты из бескрайней глуши континента Цаньлун, владыка Юйлян и три его сильнейших генерала, Кун Цао, Ушань и Син Шоу. Юйлян, заложив руки за спину, бесстрастно наблюдал за двумя армиями. «Милорд, эти падшие бессмертные и падшие дьяволы уже несколько раз схлестнулись между собой, потеряв несколько десятков тысяч экспертов. Когда мы начнем действовать?» – спросил стоявший позади него Син Шоу. Юйлян с легкой полуулыбкой покачал головой. «Не стоит спешить, время еще не пришло. Пусть 40-50 тысяч падших и пало в этих стычках, это были слабейшие эксперты с обеих сторон. Лишь очень небольшая часть погибших была от 6 го испытания и выше. Может показаться, что армии лишились почти 40% своих солдат, но в действительности их боеспособность сократилась процентов на 20, пояснил он. Затем его глаза блеснули. «Кроме того, мы не единственные, кто решил порыбачить в мутных водах. Владыка, кто-то еще действует из теней», — нахмурился скалистый огненный лев Ушань. Кун Цао, божественная гидра и главный из генералов демонов глуши, глянул на него и проговорил. «Ушань, ты что, забыл про этого эксперта, который способен испускать огромное количество небесного пламени? Дворец Иньюи был стерт этим человеком с лица земли. Ты понимаешь, насколько могущественным и редким считается небесное пламя? Тем не менее, этот неведомый эксперт производит его в колоссальных объемах и за очень короткое время. Вероятно, даже владыка не способен на такое». Юйлян спокойно кивнул. «Так и есть. Подозреваю, даже Фан Тянь и Цзун Цзюэ, эти два левиафана мира Сюйчжинь, не смогли бы сотворить такое количество небесного пламени, не говоря уже обо мне. Думается мне, этот таинственный эксперт обладает каким-то могущественным артефактом, который позволяет ему так свободно управлять небесным пламенем». Его догадка была абсолютно верна. Цин Юй использовал для своих огненных налетов кольцо владыки черного пламени. Кто без этого артефакта смог бы призвать столько небесного пламени за раз? «Не думаю, что этот поджигатель действует сам по себе», — уверенно продолжил Юйлян. «Если бы он был независимым экспертом, то как ему хватило бы храбрости и безумия разрушить дворец Иньюи до основания? Полагаю, за ним стоит какая-то могущественная фракция. Рассуждения Юйлина были более чем разумными. В нормальных условиях никто не посмел бы даже подумать о нападении на дворец Иньюи. Но Цинь Юй жаждал мести. Более того, он обладал спасительным сокровищем, бессмертным дворцом Цинь Юй, а также бессмертной марионеткой меча, которую он до сих пор приберегал на крайний случай. Помимо этого поджигателя, не стоит также забывать про клан драконов, который все это время сидел тише воды ниже травы. Глаза Юйлина холодно блеснули. Запомните, спокойные псы страшнее всего. Клан драконов лишь выжидает, пряча свои когти и клыки. А когда, наконец, начнет действовать, думаю, это будет куда страшнее, чем кто-либо ожидает. Три генерала синхронно кивнули. В мире существовало много демонических кланов, однако драконы всегда держались особняком и представляли собой одну из сильнейших фракций мира Сючжинь. Сюяисты из категории бегающих зверей, лишь объединив силы всех своих божественных демонов, могли бы посоперничать с кланом драконов. Одного этого было достаточно, чтобы понять, насколько они были могущественны. Удачный момент еще не настал, так что нам остается только ждать, бесстрастно проговорил Юйлян. Три сюяиста за ним в молчаливом согласии уставились в сторону армии падших дьяволов и бессмертных. В обычное время гору Цинсюй от подножия до самой вершины устилает сверкающий на солнце снег. Однако сейчас эта круча больше напоминала действующий вулкан, изрыгающий пламя во все стороны. Пурпурное пламя при том, весь снег превратился в пар давным-давно. Павильоны и дворцы на склонах горы обратились в пепел. Более того, огонь уже пожрал и солидный слой камня, вгрызаясь в недра вершины с неиссякаемым энтузиазмом. По площади гора Цинсюй значительно уступала горному хребту Иньюи, и поэтому Циньюю было значительно проще покрыть небесным пламенем всю штаб-квартиру храма. Ученики школы были ее важнейшим ресурсом, после которого по значимости следовала главная база, особенно если эта база существовала на протяжении миллиона лет. Гора Цинсюй скрывала на своих склонах огромное количество мест для практики сеньоров школы, множество тайников и тайных сокровищниц, а также была опутана сложной сетью ограничительных заклинаний. Но, под безжалостной атакой опаляющего пурпурного пламени все это оказалось в одночасье уничтожено. В небесах над горой Цинсюй парили Циньюй, Хауфэй и Хэйюй. Поле небесного пламени вокруг Циньюя сжалось до 1 метра от его тела, поскольку выпущенные им пурпурные огненные шары уже охватили всю территорию храма Цинсюй. Дело было сделано, и юноша лишь время от времени подкидывал шар другой небесного пламени в бушующие от внизу. С первых минут более 90% учеников храма Цинсюй были уничтожены огненной бомбардировкой. После этого редкие выжившие пытались любыми путями выбраться из огненной западни, и большинство из них также встретило свой конец. Повезло лишь тем ученикам, что в момент атаки находились на границе территории школы, а также единицам, сумевшим укрыться под куполом иллюзорной формации 10 преобразований, где было самое безопасное место на горе Цинсюй. Разумеется, под защитой древней формации. Защитный купол сейчас переливался жемчужным светом, не давая небесному пламени проникнуть внутрь. Эта формация была установлена бессмертными, поэтому обладала не только иллюзорными эффектами, но и некоторыми другим. Если бы ее действие ограничивалось иллюзиями, то как бы она сумела сдержать огромную армию падших дьяволов? Не ожидал, что храм Цинсюй обладает такой удивительной формацией. Те три падших бессмертных, которых мы убили только что, появились именно из-за барьера. Думаю, там вполне может скрываться еще немало сюсинистов. Циньюй направил свой взор на центральную часть школы. Небесное пламя оказалось бессильным перед защитой иллюзорной формации 10 преобразований. Минуту назад, когда Циньюй начал обстреливать огненными шарами склоны горы, несколько падших бессмертных, по-видимому, защитники храма, оставленные на время отсутствия сеньоров, вылетели из-под защиты формации, намереваясь убить юношу и его товарищей. Это были довольно сильные эксперты. Один падший бессмертный 8 го испытания и двое 7 го. Вот только этим защитникам было невдомек, что Циньюй и его названные братья особенно хороши в ближнем бою. С помощью гравиполя и своего бессмертного оружия среднего грейда Циньюй, используя эффект неожиданности, стремительно расправился с падшим 8 го испытания. Этому эксперту действительно не повезло. Гравиполе застигло его врасплох, а бессмертный клинок поставил точку в коротком противостоянии. Двух других сюсинистов с легкостью убили Хауфэй и Хэйюй безжалостными ударами стека и копья соответственно. После смерти этих троих из Небесного дворца больше никто не осмеливался и носа показать. Хауфей засмеялся. Старший брат, похоже, сюсинисты так воодушевились возможностью проучить падших дьяволов, что даже почти никого не оставили на защиту своей базы. Здесь осталось лишь несколько слабаков. Думается мне, что эти трое были среди них одними из сильнейших. А теперь они так напуганы, что и высунуться не осмелится. «Похоже на правду, обезьяна», — согласился Хэйюй. Однако взгляд Циньюя все это время не отрывался от иллюзорной формации 10 преобразований. «Вы надеетесь спрятаться под панцирем формации, как черепахи, но неужели вы думаете, что я так просто позволю вам это сделать? Башня в небесах, что ж, пора спустить вас с небес на землю», — в его глазах сверкнула сталь. «Фэй-фэй, Сяхэй, я собираюсь задействовать поле небесного пламени на полную, так что вам бы лучше держаться немного подальше», — сказал он братьям. Хауфэй и Хэйюй тут же отлетели на несколько десятков метров назад. Ху-у-у! Пурпурное пламя вокруг тела Циньюя вдруг забурлило, мгновенно заполнив все пространство на 10 метров от него. Словно бог огня, юноша мановение руки отправил бесчисленные сферы небесного пламени вниз. Только на этот раз он не пытался покрыть большую площадь, а бил прицельно. ХМФ, сжечь всю гору, возможно, и стало бы проблемой, но вот уничтожить скалы под формацией вполне возможно, хмыкнул про себя Циньюй, мысленными усилиями направляя огненные шары. Эта формация, безусловно, очень важна для храма Цинсюй. Я заставлю ее провалиться внутрь горы. Один за другим сгустки фиолетового огня устремлялись вперед и врезались в скалы по периметру иллюзорной формации 10 преобразований. Ревущее пламя, словно концентрированная кислота, мгновенно проедала себе путь сквозь камень. Скалы попросту рассыпались в прах перед лицом небесного пламени. Очень скоро все нарастающее количество небесного пламени образовало глубокую, на несколько десятков метров, каверну под формацией. В это время внутри барьера. Мастер, зачем этот мерзавец насылает так много небесного пламени на землю вокруг формации? Один из учеников храма, сумевший найти укрытие под куполом, недоуменно повернулся к своему наставнику, но тот лишь пренебрежительно фыркнул. Неважно, что он задумал, защиту иллюзорной формации 10 преобразований пробить ему не по силам. Внезапно, падшие бессмертные, пережидавшие хаос в небесном дворце, внезапно ощутили, как весь дворцовый комплекс начал быстро проваливаться вниз. Небеса, дело плохо. Небесное пламя этого мерзавца выжгло пространство под иллюзорной формацией 10 преобразований. И теперь мы падаем прямо в недра горы. Пораженно воскликнул один из падших бессмертных. Циньюй попросту выжег фундамент под небесным дворцом, и тот начал проседать на глазах. Иллюзорная формация 10 преобразований была величайшей гордостью и показателем могущества храма Цинсюй. Теперь, когда она вместе с небесным дворцом утратила свое место на вершине, храм был обречен стать предметом насмешек всего континента Тынлун. Но неужели падшие бессмертные внутри формации были бессильны что-либо сделать? Том 11, глава 10. Не дайте ему телепортироваться. Фиолетовое зарево разгоралось все больше по мере увеличения числа шаров небесного пламени. Одного такого шара хватило бы, чтобы прожечь дыру глубиной до сотни метров. Дворец Циньюй не был испещрен дырами лишь потому, что Циньюй намеренно заставил пламя распространяться по поверхности, чтобы увеличить площадь поражения в ущерб глубине. Но теперь он концентрировал огромное количество небесного пламени на небольшой площади. Неудивительно, что созданный им провал получится глубоким. Посмотрим, сумеет ли ваша иллюзорная формация 10 преобразований превратить небесный дворец в башню в небесах, после того как я уничтожу его основание, злокозненно подумал Циньюй, продолжая выпускать огненные шары. За короткое время тысячи таких сгустков фиолетового пламени устремились вниз, жадно вгрызаясь в камень горы. Толща камня под пространством, ограниченным формацией, таяла буквально на глазах. Внутри небесного дворца в этот момент находилось несколько сотен падших бессмертных среднего уровня силы и еще одна сотня счастливчиков из числа учеников храма Цинсюй. И сейчас лица всех сюсинистов выражали страх и неуверенность. Небесный дворец начал буквально тонуть в горе, и очень быстро к тому же. Иллюзорная формация 10 преобразований заключала в себе не только сам дворцовый комплекс, но также и 10 метров почвы под фундаментом и 100 метров воздуха над его крышами. Однако сейчас несколько тысяч метров горных пород под небесным дворцом превращалось в невесомый пепел. Низвержение. Весь дворец яростно содрогался, и паникующие падшие и ученики храма спешно вылетели из зданий. Естественно, все они продолжали находиться в пределах спасительной формации. Им оставалось лишь парить над крышами небесного дворца и беспомощно наблюдать, как он все глубже погружается в недра горы. Без паники, этот лорд небесного пламени может лишь уничтожить часть горы под иллюзорной формацией 10 преобразований. Из-за этого под небесным дворцом образуется пустота, и он погружается в недра горы. Но как бы он ни старался, формация остается нерушимой. Он не сможет нам навредить, проговорил внутри защитного барьера падший бессмертный Шань Цуй. Когда преподобный Минлян повел армию падших бессмертных в атаку на сюмаистов, он оставил присматривать за иллюзорной формацией 10 преобразований этого падшего 8 го испытания. Во время скитаний Минлина по хаотическому астральному океану Шань Цуй всегда оставался смотрителем небесного дворца. Если кто и разбирался в особенностях этой древней формации, то это был Шань Цуй. Собрат-таист Шань Цуй, этот небесный дворец можно назвать святая святых вашего храма Цин Сюй, верно? Если так пойдет, то он целиком погрузится в гору. Нам-то, может быть, ничего и не угрожает, но как насчет репутации храма Цин Сюй? С искренним участием спросил один из падших бессмертных. На это Шань Цуй ничего не мог ответить. Сердце храма Цин Сюй, небесный дворец, в одночасье покинул вершину горы и был низвергнут врагом в разлом. Если сеньоры школы в мире бессмертных об этом узнают, то поседеют от шока. Жизнь и репутация. Сюя, Сюсянь, Сюма, неважно, по какому пути идет сюченист, но если он достигает известности, то начинает придавать значение репутации. И если сравнивать репутацию отдельного эксперта и репутацию школы, то последняя, разумеется, даже более важна. За честь школы многие сюченисты без колебаний отдадут свои жизни, настолько она была драгоценна. Склоны горы Цин Сюй превратились в обугленную пустошь, внешние здания храма стерты с лица земли, а главная цитадель низвергнута в разлом. Лорд небесного пламени. Над горой Цин Сюй вдруг прокатился взбешенный возглас. Дядя Мин Шань, Шань Цуй, как и все остальные падшие бессмертные, преисполнился ликованием. Они мгновенно узнали этот голос. Мин Шань взял с собой четверых падших экспертов 10 го испытания и поспешно вернулся в храм, используя телепортацию. Но когда он достиг горы Цин Сюй, то едва не зашелся кровавым кашлем. Спасти людей, на всей горе не осталось и травинки, небесное пламя сожгло толстый слой камня метров 20 глубиной, все растаяло в фиолетовой дымке, какие уж тут ученики. Взор Мин Шэня устремился на самую важную вещь школы, на небесный дворец. По мнению Мин Шэня, это сакральное место находилось под защитой иллюзорной формации 10 преобразований, поэтому с ним не должно было возникнуть проблем. Но небесный дворец исчез. На месте венчавшего гору Цин Сюй величественного комплекса зияла пустота. При виде этого зрелища сердце Мин Шэня едва не остановилось. К счастью, он был абсолютно уверен в непоколебимой мощи древней формации. Сюсинист тут же задействовал свое святое чувство и очень скоро нашел пропажу. Небесный дворец, святая святых храма Цин Сюй и сакральный символ всех последователей пути Сюсянь, стремительно погружался в гору. Недра горы полыхали внутри пурпурным огнем небесного пламени. Святыня храма была низвергнута со своего пьедестала. В тот момент, когда он обнаружил небесный дворец, преподобный Мин Шань также заметил и фигуру, объятую небесным пламенем, зависшую над горой Цин Сюй. Кто это, думать не приходилось. Лорд небесного пламени, спаливший дотла главные цитадели как сюмаистов, так и сюсинистов. В имени преподобного Мин Шэня имелся иероглиф «доброта», но в этот момент в его душе не осталось ничего, кроме ярости. Средняя стадия Дуцзи – очень мощная маскировка. Сюченист на ступени Дуцзи, имеющий возможность использовать такое количество небесного пламени, угу, очень убедительно. Преподобный не стал придавать этому большого значения и просто кивнул четырем людям за своей спиной. Убить. После чего метнулся к Цинь Юю, оставляя после себя остаточные изображения. Цинь Юй заметил прибывших сразу, однако не стал немедленно покидать место диверсии. Первым делом он отправил Хау Фэя и Хэй Юя в бессмертный дворец Цинь Юй, а затем приготовился к сражению. Если говорить о Кун Сюе, то с ним юноша никак не мог совладать. Но что касается этого преподобного, Цинь Юй чувствовал, что с ним у него были какие-то шансы. Несмотря на то, что Мин Шань был лишь на одну ступень ниже у Кун Сюи по уровню силы, последний практиковал кровавый путь дьявола, а потому был в десятки раз сильнее. Его подручные уже сбежали, Однако этот мерзавец как будто бы не торопится, когда преподобный Миншань увидел, что Цинь Юй не сбежал сразу по его прибытии, в его глазах появился холодный блеск. Тем не менее падший бессмертный не желал поддаваться беспечности, поскольку этот лорд небесного пламени был слишком уж подозрительным. Преподобный внутренне подготовился к любым сюрпризам. В следующий миг он добрался до своей цели. Защитный покров из внутренней энергии сюсиниста легко заблокировал ревущую толщу небесного пламени, после чего эксперт с силой взмахнул клинком, словно намереваясь пронзить противника насквозь. Цинь Юй улыбнулся. Гравиполе. Кто знает, сколько уже противников попались на эту ловушку. Даже если сюсинист мог защититься от чудовищного давления в 10 миллионов цзинь, это неизбежно повлияет на их движение. Преподобный Миншань также не ожидал атаки невидимой силой, и его дернуло вниз. Его бессмертный клинок также изменил свою траекторию. Изначально он планировал вонзить меч в грудь Цинь Юя, однако теперь острие прошло в нескольких сантиметров от его бедра. В следующий миг Цинь Юя и преподобного Миншаня разделяло лишь 10 метров. Для обоих это нельзя было даже назвать расстоянием. Юноша, не подверженный воздействию гравиполя, взмахнул правой рукой. Сияющий клинок в упор вонзился в фигуру сюсиниста. Необычная техника, ошеломленно подумал Миншань, сумевший однако вовремя поставить защиту. Тело эксперта воссияло ослепительным светом, он резко усилил мощь своего энергетического барьера. Бессмертный меч Цинь Юя вонзился в окружающий сюсиниста ореол, но сумел преодолеть лишь несколько дюймов, после чего встал намертво. Бессмертное оружие среднего грейда действительно обладает удивительным могуществом, однако ему достался не слишком сильный хозяин, вынужден был признать Цинь Юй. В самом деле, без двух уникальных техник кольца владыки черного пламени, этого бессмертного клинка среднего грейда и почти неуязвимого физического тела его совокупная мощь не превышала уровня падшего бессмертного 4 го испытания. С этими тузами в рукаве юноша мог посоперничать с падшими 8 го или 9 го испытаний. Но сейчас, перед лицом падшего бессмертного 11 го испытания, Цинь Юй хорошо прочувствовал, что даже с идеальной возможностью для атаки и чрезвычайно мощным оружием он просто не способен убить противника. Что ж, время отступать. Раз я не могу убить его, пора убираться отсюда. Фигура Цинь Юя вспыхнула ярким светом и метнулась прочь, практически мгновенно исчезнув из поля зрения сюсинистов. Только теперь на преподобного Миншаня накатил запоздалый страх. Что за странные техники у этого лорда небесного пламени? Как он мог мгновенно создать такое колоссальное давление? Если бы я недостаточно быстро среагировал, то вполне мог бы расстаться с жизнью. Но и он не сумел меня убить, а это означает, что мощь его атак невысока. Ее максимум хватит на то, чтобы пробить защиту падших 9 го или 10 го испытания, но против меня его удары бесполезны. Все обдумав, преподобный воспрял духом.